Глава вторая. Зоя. Мурзик под кроватью отчаянно скребет лапками. Не иначе, как загнал пуговку и сам ее вытащить не может. Этот звук прерывает тяжелое молчание между мной и растерянным мужем. «Это Мурзик», — вдруг выдает муж. «Мурзик?» — переспрашиваю я. «Да, кошак твой ненаглядный. Я сидел, работал, а он запрыгнул на кресло, а потом поцарапал меня». «Да?» – прислушиваюсь я к шуршанию под кроватью. «Да-да», – уже более уверенно отвечает муж. «Что ты мне сразу не сказал? Царапины животных нужно обрабатывать сразу. Давай помажу йодом». «Да ты что, рубашку испачкаешь йодом своим?» – отшатывается от меня муж. «И вообще, ничего страшного не произошло. Я даже не понял сначала, пока ты мне не сказала». «Смотри, от когтей может инфекция какая быть. Столбняк там», – рассуждаю я. «А все твой кошак дурацкий», – снова начинает злиться муж. «Одни проблемы от него». «Ну ладно, Юр, не злись. Пытаюсь я купировать ситуацию. Сделать тебе кофе. С эклером. Я сама испекла сегодня днем». «Не знаю. Мурзик такой милый котик. Как можно им не умиляться? Я все время хочу подружить их с мужем, но выходит плохо. Вернее, Мурзик может и помурлыкать рядом с ним, но муж предпочитает держаться от него подальше. Поэтому я сейчас хочу задобрить его перекусом». «Эклеры не надо». Муж подходит к зеркалу и напрягает свой пресс. Кубики пресса видны даже через майку. С некоторых пор муж исправно посещает спортзал, начал правильно питаться и вообще следить за собой. «А кофе принеси», – милостливо разрешает он. Чтобы опять-таки сгладить острые углы, я безропотно спускаюсь на кухню, делаю двойной эспрессо, беру эклер для себя и, жуя его, поднимаюсь обратно в спальню. «Эспрессо?» – снова злится муж. «Ты же знаешь, я не пью черный кофе». «С каких это пор?» – удивляюсь я. «С тех самых, как поставил виниры». «Ах, да. Недавно муж произвел, так сказать, полную реновацию своих зубов и теперь сверкает белоснежной улыбкой. И жутко переживает, что его белоснежная улыбка за несколько миллионов потемнеет». «Иди молока в кофе добавь», – отдает приказ муж. «И поторопись, мне уже пора уходить». В другой ситуации я бы разозлилась и на приказной тон, в котором в последнее время муж позволяет себе общаться со мной, и на то, что он все же уходит ужинать без меня. Но снова, в который раз, я пытаюсь сгладить очередной возникший острый угол. Что-то их много в последнее время в нашей жизни. Покорно разбавляю двойной эспрессо молоком и несу кофе для любимого мужа, схватив зубами второй эклер. «Зря от эклера отказался», – с выпечкой во рту заявляю я. «Аж во рту тает. Может, все же попробуешь?» «Нет», – отпивает муж заботливо приготовленный мною кофе. «И тебе не советую». «Чего это? У меня аж эклер поперек горла становится. Кажется, мой муж превращается в абьюзера на старости лет». И снова тягучее молчание, прерываемое лишь шуршанием Мурзика. «Как чего?» Муж скептически осматривает мою фигуру. Я в домашних бриджах, футболке и поверх всего фартук. Может, он придает моей фигуре объема? «Посмотри, у тебя вон пузо появилось», – вдруг выдает муж. «Где?» – осматриваю я себя. «Юра, да ты чего? Я как весила 50 килограммов в молодости, так и после двух родов ничего не набрала. И сейчас вешу те же 50. Ты о чем говоришь?» «Может, 50 и весишь», – заявляет муж. «Но фигура у тебя skinny fat». «Чего?» «Skinny fat», – повторяет муж. «Худая жирная» переводится. «Ты хоть сам понял, чего ты сказал?» Быстро дожевываю я, вмиг ставший пресным и невкусным эклер. «Человек бывает либо худой, либо жирный. Как он может быть одновременно и тем, и тем?» «Очень легко может». Муж подходит ближе и начинает тыкать в меня пальцем. «Вот ты, например, Вроде 50 весишь, а у тебя вон и живот торчит, и бока свисают, и жопа твоя, ты уж извини за прямоту, целлюлитом обросла. Конечно, в 40 лет ты уже не девочка, но это не повод отъедаться и так себя запускать. Я так и застываю с открытым от изумления ртом. Чего? Да как он смеет? Да как он может? Да у нас уже интима месяца два не было. То у него работа, то он спину в зале потянул, то устал. Я думаю, чего он морозится? А оказывается, ему мешает внезапно мой возраст, моя обросшая целлюлитом пятая точка. М-да. И нечего так на меня смотреть, по-своему трактует мое молчание Юра. Кто тебе еще правду скажет, если не родной муж? Как-то обидно ты это говоришь, угрюмо отвечаю я. Я ведь двоих детей тебе родила, 21 год с тобой прожила. Почему тебя раньше не напрягал мой возраст и целлюлит? При чем тут это? Женщина обязана в любом возрасте стараться выглядеть хорошо для своего мужа, а ты? А что я? Плохо выгляжу? «Да ужасно!» – в сердцах выкрикивает Юра. «Вон другие ботокс в рожу колят, губы увеличивают, сиськи надувают, в залах до седьмого пота жопу качают, а ты...» Виновато опускаю голову и взгляд натыкается на мою футболку, под которой у меня прячется всего лишь первый размер груди. Но Юре всегда нравилась моя грудь. С каких это пор он мечтает, чтобы я ее надула? Это ведь, извините меня, не винир на зуб поставить, а целое хирургическое вмешательство. Серьезная операция под общим наркозом с большим периодом восстановления. Есть большой риск остаться без здоровья, стать инвалидом. Неужели муж и впрямь мечтает, чтобы я на такое пошла ради него? А если что-то пойдет не так, то где гарантия, что Юра не слиняет в закат при первом же удобном случае? «Юр, мне уже 40, напоминаю я. Ну какие операции в моем возрасте? И я не так уж плохо выгляжу для своих лет». «Не льсти себе, Зоя. Вот именно, что ты уже пятый десяток разменяла. Займись собой, пока не поздно, а ты быстро в старуху превратишься. А я молодой, здоровый, мне соответствовать надо». Я замираю от самых жестоких слов в моей жизни. Шуршание Мурзика под кроватью становится громким и навязчивым. «Мурзик!» – орет муж, садясь завязывать галстук. «Да что ты там делаешь? Вылезай отсюда!» Как ни странно, но кот слушается мужа и вылезает из-под кровати. В зубах у него что-то красное. «Мурзик!» – прищуриваюсь я. «Что это такое? А ну, дай сюда!» Мурзик чихает, все же домработница плохо моет полы под кроватью, вон котик пылью надышался, фыркает, и добыча падает из его пасти. Какая-то кружевная ярко-красная тряпка. Странно, у меня никогда не было ничего подобно кричаще красного. Я подцепляю пыльную тряпицу и разворачиваю ее. Лифчик. Кружевной. Бесстыдно прозрачный. Да еще ярко-алого цвета. У меня, отродясь, таких вещей не было.